Бассеты взирали на все это с презрением. Ни за какие ковришки не снизошли бы они до того, чтобы гоняться за мячом. Но Буян неутомимо притаскивал мяч снова и снова. Миссис Эйнсворт обернулась ко мне. «Вы когда-нибудь видели подобное?» «Нет», — ответил я, — «никогда. Это необыкновенный кот». Миссис Эйнсворт схватила Буяна на руки, и мы вернулись в дом. Она, смеясь, прижалась к нему лицом, а кот мурлыкал, изгибался и с восторгом терся о ее щеку. Он был полон сил и здоровья, и, глядя на него, я вспомнил его мать. Неужели Дебби, чувствуя приближение смерти, собрала последние силы, чтобы отнести своего котенка в единственное известное ей место, где было тепло и уютно, надеясь, что там о нем позаботятся? Кто знает. По-видимому, ни одному мне пришло в голову такое фантастическое предположение. Миссис Эйнсворт взглянула на меня, и хотя она улыбалась, в ее глазах мелькнула грусть. «Дебби была бы довольна», — сказала она. Я кивнул. «Конечно. И ведь сейчас как раз год, как она принесла его вам?» «Да». Она снова прижалась к Буяну лицом. «Это самый лучший подарок из всех, какие я получала на Рождество». Я лениво перебирал утреннюю почту. Обычная стопка счетов, оповещений, красочное описание новых лекарств. Они давно уже утратили прелесть новизны, и я даже не просматривал их. Но почти в самом низу стопки я обнаружил нечто необычное. Элегантный конверт из толстой тисненной бумаги, адресованный мне лично. Я вскрыл его, извлек карточку с золотой каймой и торопливо прочел ее. Пряча карточку во внутренний карман, я почувствовал, что краснею. Зигфрид кончил подсчитывать утренние визиты и поглядел на меня. «Почему у вас такой виноватый вид, Джеймс? Ваши прошлые грехи нашли вас? Что это? Письмо от негодующей мамаши?» «Ну ладно», — пристыженно сказал я и протянул ему карточку. «Смейтесь сколько хотите. Все равно вы же узнаете». Сохраняя полную невозмутимость, Зигфрид прочел вслух. «Трикки будет очень рад видеть у себя дядю Хэриота в пятницу 5 февраля. Напитки и танцы». Он поднял глаза и сказал без тени иронии. «Как мило, правда? Согласитесь, это бесспорно один из самых любезных китайских мопсов в Англии. Ему недостаточно одарять вас селедками, помидорами и табаком, он приглашает вас на званый вечер». Я выхватил у него карточку и спрятал ее подальше. «Ну, хорошо, хорошо, но не поступите». «Как поступить? Немедленно садитесь и строчите благодарность за приглашение. Ах, я, конечно, не премину быть у вас 5 февраля. Званые вечера миссис Памфри пользуется большой славой. Горы редких деликатесов, реки шампанского. Ни в коем случае не упускайте такой возможности». «И там будет много народу?» — спросил я, шаркая ногами по полу. Зигфрид хлопнул себя ладонью по лбу. «Конечно, там будет много народу. А как вы думаете? Или вы полагаете, что проведете вечер в обществе одного трики? Выпьете с ним пару пива и станцуете медленный фокстрот? Нет, там соберутся сливки графства при всех регалиях. Но, держу пари, самым почетным гостем будет дядя Хэриот. А почему? А потому что остальных-то пригласила миссис Памфри, но вас пригласил лично сам Трикки». «Ну, хватит», — простонал я. Я же никого там не знаю и буду весь вечер торчать в одиночку. У меня нет приличного выходного костюма. Лучше я не поеду.